Григорий после того боя, когда порубил под Климовкой матросов, все время жил в состоянии властно охватившего его холодного, тупого равнодушия. Жил, понуро нагнув голову, без улыбки, без радости. На какой-то день всколыхнули его боль и жалость к убитому Ивану Алексеевичу, а потом и это прошло. Единственное, что оставалось ему в жизни, так, по крайней мере, ему казалось, это с новой и неуемной силой вспыхнувшая страсть, как синяя. Одна она манила его к себе, как манит путника в знобящую черную осеннюю ночь далекий трепетный огонек костра в степи. Вот и сейчас, возвращаясь из штаба, он вспомнил о ней, подумал. Пойдем мы на прорыв, а она как же? И без колебаний, долгих размышлений решил. Наталья останется с детьми, с матерью, а Ксютку возьму. Дам ей коня и пущай при моем штабе. Едет. Он переехал через Дон на Баски, зашел на квартиру, вырвал из записной книжки листок, написал. «Ксюша, может, нам придется отступить на левую сторону Дона, так ты кинь все свое добро и езжай в Вешки. Меня там разыщешь, будешь при мне». Записку заклеил жидким вишневым клеем, передал Прохору Зыкову и, багровея, хмурясь, за напускной строгостью скрывая от Прохора свое смущение, сказал: «Поедешь в Татарский, передашь эту записку Астаховой Аксиньи. Да так передай, чтобы, ну, к примеру, из наших, кто не доглядел, из моей семьи, понял? Лучше ночью занеси, отдай ей, ответа не надо. И потом вот что, даю тебе отпуск на двое суток, ну, езжай». Прохор пошел к коню, но Григорий, спохватившись, вернул его. «Зайди к нашим и скажи матери, либо Наталье, чтобы они загодя переправили на энту сторону одежду и другое, что ценное. Хлеб пущай зароют, а скотину в плынь перегоняют через Дон». Зари бледная наволочь покрыла небо. Ни единой тучки не было на его мглистом просторе. Лишь на юге, над кромкой Абдонского перевала, перед восходом солнца появилось крохотное ослепительно-розовое облачко. Обращенная к востоку сторона его будто кровоточила, истекая багряным светом. Солнце взошло из-за песчаных, прохладных после росы бурунов левобережья, и облачко исчезло в неведи. В лугу резче закричали дергачи, острокрылые рыбники голубыми хлопьями падали на россыпи Дона в воду, поднимались ввысь с серебряно сверкающими рыбешками в хищных клювах. Прохор Зыков двое суток погостил дома, передал записку Григория Аксине Астаховой и словесный наказ Ильинишной с Натальей, 22-го выехал в Вешенскую.